«Никакого нюха у тебя на такие дела, вот что», – парировал он. «Я давно уже понял, что ты допускаешь ошибку. Нельзя искать так близко, на поверхности. Я в таких случаях всегда говорю товарищам, не шарьте у себя под носом, ищите подальше. Ты вот к тетушкам да дядюшкам без толку ходил, а я прикинул, сообразил и, к Нацевичу двинул. И вот, пожалуйста, хотя, конечно, я и везучий еще, но, видно, везение хазы на других не распространялось». Когда на другой день Анджей пришел к Нацевичу и сослался на разговор с приятелем, доцент поспешил внести поправку. «Я сказал, что видел директора Кинзеля, а не виделся с ним. Видел из окна вагона, как он газеты покупал в станционном киоске. Но самое ужасное, что доцент не мог вспомнить название станции. С уверенностью мог он только утверждать. Она на линии Варшава, Познань». Подумав немного, он прибавил неуверенно. «И, кажется, ближе к Варшаве. Ближе к Варшаве, чем к Познани. Пожалуй, да». Но доцент на своей гипотезе не настаивал. Он просто ехал на поезде, выглянул в окно и возле киоска увидел Кинзеля. Тут поезд тронулся. Вот и все. А это наверняка был директор Кинзель, несомненно. Несмотря на это утверждение, Уряшевич разочарованный, даже подавленный вышел от доцента. Тот факт, что наконец-то он встретил человека, который своими глазами видел Кинзеля, не воодушевил его. Что Кинзель жив, он не сомневался, но от Нацевича надеялся получить сведения, которые пролили бы свет на все это дело. И вот был обманут в своих ожиданиях, как и вчера, когда хаза громогласно заявил, что нашел Кинзеля. Анджей начинал уже терять терпение. Особенно выводила его из себя мысль о неуловимом Кинзеле, который объявился вдруг неведомо на какой станции. Это насмешка судьбы. Направляясь домой, твердил про себя злой и раздосадованный Анджей. Время от времени вынимал он из кармана групповой снимок фабричных служащих, среди которых был Кинзель. Ему подарил его Нацевич, перед тем как отдать, взглянул пристально на исчезнувшего директора и уже тверже повторил. «Да, тот, на станции, несомненно, был Кинзель». «Ну и что?» – вздыхал Анджей. «Практически это мне ничего не дает, а ведь ничего более определенного ему не удалось узнать с тех пор, как он в Варшаве. В следующие три дня он обошел всех, кто хоть что-то мог знать и помочь ему разгадать тайну Кинзеля. Побывал у дальних родственников Станислава Леварта, у директоров и владельцев фирм, которых связывали с фабрикой деловые отношения. Все единодушно повторяли известную Анджею версию, будто Кинзель погиб. Но при каких обстоятельствах он скончался, никто не знал. Мертвым его тоже никто не видел. Все припоминали только, что слышали об этом сразу после восстания. Но разве мало тогда ходило слухов, которые потом не подтвердились? С близким к отчаянию чувством возвращался Анджей домой после таких визитов. И причиной была не бесполезность расспросов, а то, что приходилось попутно выслушивать. Знакомые принимали его радушно, как человека, недавно вернувшегося из-за границы, заметно оживлялись, когда он приходил. Но стоило заговорить о тамошней жизни, как его перебивали, будто лучше него были осведомлены, а при упоминании, что во Франции или Англии не хватает того или другого, переводили разговор на условия жизни здесь, в стране, и на все лады повторяли одно и то же. На руководящих постах подонки, невинные люди в тюрьмах, объявленная недавно амнистия, фикция, а легализоваться, значит, самому в ловушку лезть. Эти разговоры выбивали Анджея из колеи. Он понимал, надо вырваться из замкнутого круга, понять, как обстоит дело в действительности. Но как раз этого он и боялся больше всего. Ему не хотелось ничего знать, не хотелось принимать решений. Единственным его желанием было как можно скорее раздобыть то, зачем он приехал, выколотить обещанную ему сумму и найти местечко, где можно наслаждаться тишиной и покоем. Жил он по-прежнему у хазы, у него и спал, и столовался. С той только разницей, что спал теперь не на роскошной тахте, которую хаза уступил ему в порыве великодушия, а на полу на матрацах. Анджей сам настоял на этом, и деньги в долг по-прежнему брал он у хазы. В первый раз взял, не испытывая неловкости, будучи уверен, что скоро отдаст. Но уверенность эта постепенно ослабевала, и хотя кров и стол ему были обеспечены, в городе, само собой, без денег было трудно обойтись. Хаза давал взаймы безотказно, был все так же гостеприимен, но с каждым днем все меньше им интересовался. Все это, вместе взятое, действовало на Анджея угнетающе. Он больше не думал о будущем, а за границей, о том, как переправить картину. Его занимало только одно – разыскать пир. Он не ожидал, когда брался за дело, что натолкнется на такие трудности, и нервы начинали сдавать. Трудно было даже подумать о новых мытарствах, на которые придется добровольно обречь себя, если картина найдется. И постепенно он расстался с мыслью об отъезде, и как-то даже обмолвился об этом Хазе. «Наверное, я здесь останусь», — сказал он, — «только бы картина нашлась, а продать можно и тут». Оливард согласится, ему ничего другого не останется. Впрочем, мы предвидели и такую возможность. Хаза прищурил свои маленькие, близко посаженные глазки и, полагая, что отгадал психологические мотивы, побудившие Анджея принять такое решение, спросил насмешливо, что поклялся остаться в народной Польше, если пир отыщется. «Где и кому дал ты клятвенное обещание, признавайся», и прибавил, похлопав его по плечу, «неужто в костеле, святые небось животики со смеху надорвали, забавный ты тип, Анджей, посылочка для мамы со вчерашнего дня тебя дожидается, разве так можно?» Анджей поднял опущенные глаза, он возвращался со своего очередного, но на сей раз уж окончательно и бесповоротно последнего, визита. С Иоанной с той встречи в кафе они больше не виделись. Забежав к ней после разговора с бабушкой и не застав дома, он написал записку, предлагая оставить пакет у портье, но не пришел за ним. И вот на площади Трех Крестов столкнулся нос к носу с возмущенной Иоанной. «Разве так можно? Ведь это же срочно. Я шел как раз к тебе», — сказал Анджей. Она взглянула недоверчиво. «Стоит встретить мужчину на улице, и он обязательно скажет, а я как раз к тебе». Но дома его никогда почему-то не дождешься. Выговорившись, она немного смягчилась. «Ну, не буду тебя задерживать. Беги и сегодня же маме передай. Сейчас это было бы рискованно. Для такого деликатного дела самым подходящим временем было утро, когда Ванда уходила по делам, а Теся возилась у плиты. Завтра обязательно. Как? Только завтра». Теперь у Иоанны не было сомнений, что Анджей шел не к ней, но раз он уверяет в обратном, надо поймать его на слове. Она тяжело оперлась на его руку. «Не бойся, я не заигрываю с тобой и на добродетель твою не посягаю, просто плохо себя чувствую. Проводи меня». И, выпрямись, с высоко поднятой головой, откидывая время от времени назад свои пушистые золотистые волосы, она решительно двинулась вперед. Только шла она, пожалуй, медленнее обычного, и походка у нее была не такая упругая. Все Париж дает себя знать. Оккупация, нехватка угля, болезнь. И так не кстати. Самое правильное сейчас, это вернуться домой и лечь в постель, она сама признавала, но едва Анджей стал ее уговаривать, сразу рассердилась. Сегодня в школе Тарновой, итоговый концерт, а потом молодежь пойдет с преподавателями в ресторан. Отказываться от этого она тоже не собиралась. «Но ведь ты не обязана туда идти», — воскликнул Анджей, узнав, почему она больная вышла из дома. «Конечно, не обязана. Никакие обязанности не вытащили бы меня сегодня из постели. Просто мне это доставляет удовольствие». Он чувствовал, что ей не здоровится. Она шла, тяжело опираясь на его руку. «Неужели тебе доставляют удовольствие такие вещи, как концерт, посещение ресторана вместе со школой?» Удивился он. «А может, ты не для удовольствия идешь, а потому, что вокруг тебя будут увиваться? Ты ведь звезда». «Угадал, именно поэтому», — сухо ответила Иоанна. «Недостатки у артистов, если открыто в них признаваться, перерастают в нечто достойное уважения. Так, по крайней мере, считала Иоанна. Тебе что, в Париже не хватало почестей?» Не унимался Анджей. За столько лет, с такой постановкой вопроса она, в свой черед, была не согласна. Конечно, хватало, но не в последние годы. Перед домом, первый этаж которого занимало училище Тарновой, Иоанна вспомнила, что хотела познакомить Анджея с юной балериной. Нельзя было упускать случай. Балерина участвует в концерте, а потом наверняка пойдет со всеми в ресторан. Только принимайся за дело поэнергичней. Вокруг нее всегда целый рой. Небольшой зал, куда они вошли, был набит битком. На сцене стояла пианино, в глубине висел занавес, заменявший декорации. Сейчас он поминутно колыхался, осторожно раздвигаемый, и чьи-то глаза выглядывали в щелочку, рассматривая публику. Взяв Анджея под руку, Иоанна направилась к узкой дверке справа от сцены. Спустившись по ступенькам, они неожиданно очутились в толпе молодых артистов, уже одетых для выхода. На Анджея устремилось множество девичьих глаз, и сам он перебегал взглядом с одного лица на другое. Но чей-то возмущенный голос заметил, что посторонним вход за кулисы воспрещается, хотя Анджей был не один. Иоанна круто повернулась и вышла. В зале нашла она свободное место для племянника и на минутку присела рядом, этим привлекая к нему внимание танцовщиц и танцоров, которые разглядывали зал из-за занавеса. «Желаю приятно провести время, да смотри не зевай. Девушку, о которой я тебе говорила, ты узнаешь сразу. Она выделяется среди остальных. Черная, гладко причесанная, с головкой маленькой, как у змейки, и улыбается очаровательно. Зовут Галиной, фамилия Степчинская. Впрочем, имя тебе ни к чему. Программы все равно нет. После концерта не убегай, пойдешь с нами в ресторан», сказала она и встала. Тут подбежала Тарнова, приглашая Анну в первый ряд. Он огляделся. Ни одного знакомого лица. До войны ему приходилось бывать в театрах, в концертах, на выставках, и хотя знакомых в этом мире у него не было, но в лицо он знал многих завсегдатаев премьер и вернисажей. То ли за годы его отсутствия они переменились, то ли черты их изгладились из памяти, так или иначе, он почувствовал себя совсем одиноким. Хотел подойти в антракте к Анне, но вокруг нее толпился народ. Хоть бы Венчевский пришел, он не без оснований надеялся с ним здесь встретиться. Но его нет, как назло. Знатоком балета он не был, поэтому для предстоящего разговора с Анной отмечал про себя, какие выступления ему понравились и какие нет. Зал на все реагировал с одинаковым энтузиазмом. Анджей тоже хлопал. Сначала просто так, из приличия, а потом восторг окружающих передался ему, и он стал аплодировать вполне самостоятельно. Скоро понял, что хлопающие особенно самозабвенно все в каких-либо отношениях с Лидией Тарновой или с ее учениками, словом, это почитатели, которых имеет каждая школа. Но тем временем и сам не отставал от тех, кто хлопал без удержу. Приятно было ощущать свою принадлежность к определенному кругу, разделять его пристрастия. Молодая балерина, о которой говорила Анна, выступала во втором отделении, почти в самом конце. Она была невысокого роста, плотного сложения, с прекрасно обрисованной мускулатурой, и сине-черные, гладко причесанные волосы и правда сообщали очертаниям ее головы нечто змеиное. Танцевала она уверенно, без усилий, легко неся голову и непринужденно улыбаясь, ножки ее с изяществом выделывали всевозможные па, а движения рук, несомненно отработанные, были свободны и ничуть не скованы. Тем не менее в исполнении было что-то ученическое, прежде всего чрезмерная старательность. Может, виной был обязательный умирающий лебедь, который не вдохновлял на поиски оригинальных решений и явно не соответствовал ее темпераменту. Однако Анджей решил сказать Анне, что выступление девушки с прилизанными волосами оставило самое яркое впечатление, и он бешено ей аплодировал. Пыл его отчасти объяснялся тем, что балерина, поворачиваясь лицом к нему во время танца, бросала в его сторону красноречивые взгляды. Так, во всяком случае, ему казалось. Хлопая изо всех сил, он и совсем уверился, что не ошибся. Исполненным грацией жестом благодаря публику за овацию, юная балерина одновременно послала чарующую улыбку, причем уже явно ему. Он продолжал хлопать стоя, в гардероб ему было не к спеху. Он подумал, что после такой улыбки, пожалуй, стоит пойти со всей компанией в ресторан. Но тут же спохватился, что у него нет ни гроша. Когда надо было просить взаймы, Анджей всегда откладывал до последнего. И до тех пор, пока в кармане оставалось хоть несколько злотых, не мог заставить себя одолжить денег у Хазы. И вот теперь это обернулось против него. Приходится отказать себе в удовольствии приятно провести вечер. Ничего не поделаешь. Он выругался про себя и двинулся в гардероб. «Степчинская, Галина, Степчинская», скандировали в зале молодые люди, вызывая на бис балерину. В знак того, что ждут они напрасно, свет в зале погасили. В это время Анджей незаметно выскользнул из училища. Спустившись вниз по улице, он остановился на углу и оглянулся. Постоял, сунул руки в карманы и, насвистывая мелодию умирающего лебедя, решительно зашагал домой. И хотя ему безусловно было неприятно, что нельзя пойти со всеми в ресторан, вечером он остался доволен и в итоге почувствовал себя бодрее. Глава 12. Хаза остался после обеда дома. Он корпел над счетами. До сих пор он еще не подавал декларации о доходах. То некогда было, то котелок не варил, но сегодня взял себя в руки и решил с этим покончить. Считал, подбивал итоги, вписывал цифры в нужные графы. С непривычки уставала рука. То и дело откладывая перо, он прикидывал в уме, сколько денег придется взять из неприкосновенного запаса для уплаты налога. С этой необходимостью он давно уже примирился, сказав себе: «Лучше так, чем с фининспектором связываться или судебным исполнителем. Когда раздался звонок, Хаза прикрыл черновик с читогазетой и пошел к двери. Но прежде чем открыть, спросил, кто там. Услышав знакомый голос, машинально открыл дверь и побледнел. Он не предполагал, что когда-нибудь еще приведется встретиться с Дубинским. Во всяком случае, на этом свете. «Барон, ты жив?» – пролепетал он. Дубинский действительно был бароном, и титул стал его кличкой. Да, он был жив, хотя выглядел неважно. Отощал, лицо с синюшным отливом, а роскошной шевелюрой в помине нет. Он снял пальто, почти приличное, но не по сезону легкое. Зато костюм был на нем дрянной, заношенный из чужого плеча. Хаза, глаз с него не сводя, не спрашивал ни о чем. Дубинский воскрес и снова на свободе. Вот что важно сейчас. Немного придя в себя, он спросил, кто еще из прежних дружков попал под амнистию. «Все, только из тюрьмы никто не вышел», — заявил Дубинский. «Слишком суровый приговор был. А ты как же?» — еще больше удивился Хаза. «Очень просто. Срок получил небольшой. Как же это тебе удалось?» «Да вот так», — и, дерзко, вызывающе глянув на Хазу, он продолжал. «Помнишь приятеля своего, органиста, без которого ты бы ноги протянул? Так вот, он по сей день сидит, хотя провинился лишь в том, что жизнь тебе спас и еще кое-кому, а ты никого не спас, даже наоборот, опорхаешь себе, как пташка. Вот и мне выкрутиться удалось». Хаза расчувствовался и протянул Дубинскому обе руки. В нем шевельнулось что-то вроде нежности. Грубый, наглый тон Дубинского, нелепо претенциозная манера выражаться – все это было так хорошо знакомо, вызывало в памяти столько воспоминаний, и Хаза забыл на миг, какими последствиями чревата для него эта встреча. «Я просто ошалел, увидев тебя, ведь когда вас судили, я в бреду лежал и только потом узнал, что многих приговорили к смерти и надежды на помилование нет. Я думал, ты влип основательно, не влип только благодаря тому, что ни на следствии, ни на суде не всплыла наша операция под Замостьем». И, кинув на Хазу дерзкий взгляд, который не раз вызывал между ними ссоры, спросил, «Может, ты заявил об этом?» и рассмеялся ему в лицо. «Можешь не отвечать, знаю, что нет. Дорого бы тебе обошлось такое признание. А по слухам, делишки у тебя идут неплохо». Хазе было не по себе в присутствии Дубинского. Хотя был Хаза на целую голову выше и одной рукой мог бы с ним справиться, нельзя было не считаться с этим маленьким, живым, как южанин, язвительным и нахальным человечком. Хаза тупо уставился на него своими близко посаженными глазками. «Грозил военно-полевой суд, это было самое страшное», — сказал Дубинский, «но как-то пронесло. Когда вы орудовали под Живцем, я болел, а про Замостье, как ты слышал, они не пронюхали. А дальше все пошло как по маслу, и дали 3 годика. Прости, пожалуйста, что тебе не прислали никакого фаерипарт-6 о столь тебя интересующем светско-уголовном происшествии, но сам я не имел возможности, а родных у меня не осталось». Они заговорили о планах Дубинского. На более далекое будущее он их не строил, а на ближайшие имел весьма конкретные. Привести себя в порядок, приодеться и махнуть в горы, сил набраться. Выслушав его, Хаза заметил вскользь, что может одолжить ему немного денег. «Немного?» — склонил Дубинский голову на бок. «А я собираюсь тратить много. Спасибо, конечно. Только зачем мне брать в долг, когда свои есть?» Хаза достал из стола бутылку особой, сунул ее в руки Дубинскому, пусть полюбуется, а сам пошел на кухню. Когда он вернулся с рюмками и тарелкой с бутербродами, гость изучал его счета. Хаза хмыкнул. Дубинский обернулся и заявил с ледяным спокойствием: «Ты отлично управляешь нашим предприятием, мерси». Хаза побагровел. После амнистии он допускал возможность подобной встречи и мысленно готовился к ней, однако наглость Дубинского захватила его врасплох, и он растерялся. Не в силах вымолвить ни слова, он впился в Дубинского ненавидящим взглядом. «Что, наглядеться на меня не можешь?» — сказал Дубинский. «Барон, не дразни меня!» — прорвало наконец Хазу. «По доброй воле дам тебе кое-что, но насильно ты у меня ничего не получишь. А чтобы фамилия твоя не фигурировала ни на следствии, ни тем более на суде, думаешь, это просто было? Или ты воображаешь, из любви к тебе мы молчать сговорились? Сказал ведь, что дам», — буркнул Хаза, — «но столько, сколько сочту нужным. Деньги спас я, они у меня для общего дела. Я это предприятие для отвода глаз основал, чтобы заниматься кое-чем поважнее. Чем же, позволь спросить? Политической работой». «Политической? Какое ты-то имеешь отношение к политике?» Политика, диверсия, существенной разницы нет. Я не сложил оружие. Молодец. Похвалил его Дубинский довольно кисло. Но что ни говори, а живешь ты по-царски. Хаза назвал сумму, которую готов был дать Дубинскому. Тот скривился презрительно. «Можешь один из моих костюмов взять и перешить», — сказал тогда Хаза. «А ну, покажи куртку, которая на тебе». Хаза шагнул к нему, но тот прошипел предостерегающе. «Не подходи, брось ее». Позеленевший от злости Хаза снял куртку, свернул и бросил. Дубинский поймал ее на лету, но разглядывать не стал, обшарил только карманы и, найдя ключи, швырнул куртку на пол. Тогда Хаза двинулся на него, сжав кулаки. «Не подходи, слышишь, что тебе говорят?» Это была уже не просьба, а угроза. Дубинский давал ему понять, что он вооружен. «А теперь ложись, вот так, вниз лицом, как в гестапо», — говорил барон тихо, с паузами между словами. Он нервничал, но был готов на все. Хаза почувствовал это и сначала опустился на колени, потом распростерся на полу. Самое трудное было для Дубинского позади, только без фокусов. «Лежи смирно, тогда расстанемся по-хорошему». Он обогнул стол и, держась от Хазы подальше, направился к тахте. Пинком вытолкнул ее на середину комнаты, нагнулся и опрокинул вместе с постелью на Хазу. «Прости, что такую тяжесть взваливаю на тебя». Знакомые нотки зазвучали опять в его голосе, те самые, которые незадолго до того пробудили у Хазы столько воспоминаний. «Приходится принимать меры, чтобы несчастного случая не произошло». И он принялся все подряд отпирать его ключами. Перерыл шкаф, письменный стол. А когда обнаружил дубовый ящичек в стене и стал к нему подбираться, пришлось припугнуть Хазу револьвером. Тот попытался вскочить на ноги, и Дубинский, отбежав к двери, прицелился из-за притолоки. Усмирив Хазу и на всякий случай набросив ему на голову одеяло, он спокойно принялся за дело. Догадка его не обманула. Здесь Хаза хранил свои капиталы. Отлично. Облегченно вздохнул он и стал распихивать деньги по карманам. Затем, ногой подвинув стул поближе к Хазе, сел и, отогнув край одеяла, попенял ему в свое оправдание. «Умей ты держать себя в руках и соображай побыстрее, не пришлось бы разыгрывать эту комедию с револьвером. Но, к сожалению, ты всегда был такой. Сначала убить, а потом уж подумать. Разве не так?» Хаза молчал. В памяти вставали разные поступки Дубинского, и, отдавая себе отчет, на что тот способен, Хаза сдался, но в разговоры с ним вступать был не намерен. Бешенство душило его, причиняя почти физическую боль. Он знал, облегчение ему принесло бы лишь одно, и ни о чем другом думать был не в состоянии. Дубинский между тем продолжал невозмутимо и вежливо. «Помнишь, что было под Замостьем? Я предупреждал тебя, заранее зная, чем это кончится. Не трогай уполномоченного, не зарься на его деньги. Но ты не послушался, и пришлось нам срочно сматываться, так как мы восстановили против себя население, а под живцем нас сцапали. Один ты уцелел и с тобой, касса. Так что нечего нос задирать». Но Хаза и не думал задирать нос. Он бормотал про себя проклятие, сжимая и разжимая свои толстые бесформенные пальцы, и упорно молчал, испытывая от этого удовлетворение. Не выдержал, лишь когда Дубинский стал распространяться о том, как он представляет себе их отношения. «Буду твоим компаньоном, располагая капиталом, буду контролировать предприятие. Заправлять будешь по-прежнему ты, потому что я ни черта в этом не смыслю, а после возвращения загляну к тебе, убью», — выдавил сквозь стиснутые зубы Хаза. Дубинский ничего не ответил, не спуская с него глаз. Он взял пальто и шляпу и, приоткрыв дверь на лестницу, сказал напоследок: «Боже тебя упаси, я оставил у своего исповедника письмо, в котором изложил насчет тебя кое-какие подробности, и просил его передать в органы госбезопасности, если со мной что-нибудь случится. Так что ничего ты мне не сделаешь, пальцем не тронешь. Наоборот, моим ангелом-хранителем будешь всю жизнь. Думаешь, в госбезопасности плакать станут, если я разделаюсь с тобой?» Не стерпев, прошипел Хаза. «Плакать, конечно, не станут, но они любят порядок и не позволят вмешиваться в их прерогативы», — и крикнул уже с порога: «Салут, Виюкс Цапайн 7, на, держи». Хаза услышал, как рядом со стулом упал какой-то предмет. «К чему это нелепое оружие таким друзьям, как мы с тобой?» Когда Хаза вылез из-под тахты, Дубинского след простыл, а на полу лежал обыкновенный невинный пугач. Действительно нелепость. Хаза поднял пугач и выбросил в окно на мостовую с пятого этажа, но легче от этого не стало. Пугач был последней каплей, и уничтоженный Хаза протянул руку к бутылке, выпил стопку, и тут на глаза ему попалась ваза куда вместительней. Несколько дней назад Анджей поставил в нее сирень, цветы еще не завяли, но Хазе было не до них, он выплеснул содержимое прямо на пол и, наполнив сосуд до краев, выпил залпом. «Погоди, я еще укорочу ее, твою жизнь, какая бы она долгая ни была», — прохрипел он злобно, напевая мелодию, под которую танцевала улыбавшаяся ему девушка. Анджей вошел в квартиру и увидел пьяного Хазу без куртки, перевернутую тахту и в комнате страшный кавардак. Но, зная повадки своего приятеля, Анджей не придал этому особого значения. «Что здесь такое? Оргии устраиваешь?» – брезгливо спросил он. «Не твоего ума дело», – огрызнулся Хаза. Они молча привели комнату в порядок, и Анджей не спрашивал больше ни о чем. А когда пили чай, рассказал о концерте и заметил, как бы между прочим, что будет подыскивать себе работу. На картине можно поставить крест. Надо заняться чем-нибудь, а то и свихнуться недолго. Хаза слушал с безучастным видом. А когда Анджей попросил взаймы, сумму на этот раз солидную, отозвался со сдавленным саркастическим смехом. Ничего себе, подходящий выбрал момент. И все твердил, захлебываясь от смеха. Ничего себе, момент подходящий. Глава 13. Проснувшись утром, Анджей нашел на полу возле себя записку. «Я проигрался вчера в пух и прах», – писал Хаза, – «поэтому и был не в своей тарелке. Придется теперь продать один грузовик, а это скоро не делается. Поэтому, если деньги нужны тебе срочно, послушайся моего совета, хотя, по-твоему, может, смешного, сходи к дядюшке Конраду. Он, чудак, но денег тебе даст». Анджей пожал плечами. Совет был не смешон, а глуп. О дядюшке и его недоброжелательном, даже враждебном отношении к тем, с кем он был связан до войны, он достаточно наслушался и не имел ни малейшего желания безо всякой надежды на успех идти к нему и нарываться на неприятность. Оба прошлых свидания тоже не настраивали оптимистически. Однако, одеваясь, он еще раз пробежал глазами записку и за завтраком тоже, а перед уходом полез в карман, вытащил какую-то мелочь, но это разве деньги, и решил попытать счастье. «Значит, если я правильно понял, на Кинзеля ты решил махнуть рукой?» – спросил дядя, выслушав его просьбу. А когда Анджей передал ему рассказ доцента Нацевича, решительно сказал: «Бред, вранье или ошибка?» И, сдвинув на лоб повязку, потер зияющую пустотой глазницу. К просьбе Анджея он отнесся благосклонно. «Могу дать тебе $20 золотом, но не в долг, а подарить, давай называть вещи своими именами. Из чего ты будешь их отдавать?» Анджей почувствовал, что должен подробнее посвятить дядю в свои планы, и заговорил о том, что хотел бы устроиться на работу где-нибудь под Варшавой, но старший Ильяшевич перебил: «Под Варшавой или не под Варшавой, это меня не касается. Осталось вот у меня немного долларов после оккупации, они к твоим услугам. Какие у нас насчет этого строгости, тебе известно. Торговля валютой запрещена, и заниматься подобными махинациями я не намерен. А ты поступай как знаешь, обменяй или отложи на случай отъезда». Опять про этот отъезд. Но Уряшевич не дал племяннику даже вставить слово. «Ни на службе, ни дома я валюты не держу. Слишком много народу крутится. Завтра я занят, так что принести тебе обещанную сумму смогу послезавтра. В 5 приходи». Он задумался. В кафе он не бывал и поэтому сразу согласился встретиться в первом же, предложенном Анджеем месте. У бабушки Анджей узнал, что о нем справлялся адвокат Ракицинский, папский камергер, известный юрист, еще петербургская знаменитость. Он был другом отца и отцом девушки, первой любви Анджея, как мог он о нем забыть. Сразу же после обеда, радуясь предлогу уйти из дома, Хаза был все еще не в духе и со вчерашнего дня двух слов с ним не сказал, он отправился к Ракицинскому. Но адвоката не оказалось дома, его ждали к 7, дверь открыла его сестра, и Анджей осведомился у нее про остальных членов семьи, про детей Ракицинского. «Судьба разбросала их по всему свету», — ответила она, и, перечислив, кто теперь в Италии, кто в Канаде, кто в Турции, добавила: «А младший сын на западных землях, а пани Ракицинская в тюрьме», и сообщила, не дожидаясь расспросов, за разговоры в кафе. От возмущения она повысила голос: «И не разрешили даже до суда остаться на свободе. Это же не адвоката. Слыханное ли дело? Что же она сказала такого?» Анджей не мог в себя прийти от удивления. Сказала, что ксендзов сажают на Поморье, в Силезии, на Познанщине. Все духовенство в тюрьме. Вот что. Не может быть, сделал Анджей большие глаза. Тем не менее ее за это арестовали, только за эти слова. Но сам факт невероятен, не унимался Анджей. Возможно ли это, если Ракицинскую сажают ни за что, так что же о ксендзах говорить, заключила она с неотразимой логикой. Разговор кончился, Анджей простился до вечера, у бабушки он уже был утром, возвращаться к Хазе не хотелось, с Иоанной они вчера виделись, и вообще он был сыт по горло всякими встречами и визитами, и пошел куда глаза глядят. А, черт, выругался он, поймав себя на том, что уже в третий раз проходит мимо кафе, в котором сидел как-то с Иоанной, и заглядывает в окно, и внезапно понял, что делает это не случайно, хотя бессознательно. В этом кафе Иоанна обещала познакомить его с девушкой, которая вчера ему улыбалась. А, черт, выругался он еще раз. Глупым ребячеством показалось ему заглядывать в окна, зная, что за этим кроется. Но одновременно догадка эта наполнила его не менее глупой радостью. Ракицинский принял Анджея очень радушно. Услышав в прихожей его голос, вышел к нему, обнял, оглядел с ног до головы, возмужал, похорошел, провозгласил он, на отца как будто и не похож, но чем-то его напоминаешь. Жил он на той же роскошной вилле, дорогую мебель и ковры ему тоже удалось сохранить, и в нескольких комнатах, которые остались у него после уплотнения, обстановка была прежняя. Хозяин увлекался шахматами. Приход Анджея как раз прервал партию. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал Анджей, но прежде чем снова приняться за игру, хозяин убедился, что Анджей никуда не торопится и останется выпить чаю. «Вы, молодежь, прибегайте, как на пожар, а хотелось бы поговорить, с радостью». «Эх», — невесело улыбнулся адвокат, — «радости-то мало, осиротел я, знаю, знаю, разбросала детей судьба по всему свету, с женой меня разлучили». Анджей намекнул, что и это ему известно, и причина ареста тоже. «Ее обвиняют еще в распространении каких-то брошюр, ничего такого я у нее не видел, но не будем говорить о вещах неприятных», и представил Анджею своего партнера. «Он хорошо знал твоего отца, и дядюшку вашего, пана Конрада, тоже знавал», прибавил тот. «Именно знавал, это вы правильно прошедшее время употребили», едко заметил адвокат. «Я тоже знал его когда-то, но теперь не знаю и знать не хочу. Ты не обижаешься, Анджей, что я так говорю?» И продолжал, не дожидаясь ответа. «Ну, захотелось человеку сделать карьеру, делай на здоровье. Но зачем же в вопросах политических быть с ними заодно?» Ракицинский попробовал сосредоточиться на шахматах, но мысли о Конраде Уряшевиче мешали, не давали покоя. И сдерживаясь лишь ровно настолько, чтобы избегать резких выражений, адвокат стал приводить выдержки из его статей и выступлений. Материала на него для передачи прокурору больше, чем достаточно, дай только срок. Конраду Уряшевичу по разным поводам приходилось выступать от своей партии. И перед референдумом, и перед выборами, и на съезде работников химической промышленности. В одном из докладов он заявил, что в довоенной Польше всеми химическими фабриками до единой управлял иностранный капитал, и у него хватает наглости так говорить, выкрикнул адвокат. Ведь сам же уговаривал Станислава Леварта ликвидировать лабораторию и пользоваться иностранными патентами. Он дотронулся кончиками пальцев до шахматной фигуры, и она опрокинулась. Руки у него дрожали. «Слишком я любил твоего отца, потому и говорю тебе прямо в глаза. Недалек тот день, когда дядюшку твоего повесит за сотрудничество с советскими оккупантами, ты должен с ним порвать». Анджей разозлился, прежде всего на самого себя, опять поддался искушению, отправился в гости к людям, от которых уйдет, словно одурманенный, подавленный упрямой слепой и бессильной ненавистью, с какой не раз уже сталкивался. Человеку с такими заслугами стоило только немного подождать, вмешался в разговор шахматный партнер, но, видно, до войны ему надоело быть пешкой, и он предпочел предать забвению заслуги оккупационных лет, чтобы поскорее пробиться к власти. «Как вы считаете?» Вместо ответа Анджей спросил про Кинзеля. Он пришел, правда, не за этим, но ломать себе голову над поведением дядюшки тоже не собирался. «Дядюшка, дело десятое, проблема совсем в другом, но об этом думать не хотелось». Спросив про Кинзеля, о котором они, может, никогда и не слыхали, он прибавил в объяснение: «Я о нем всюду справляюсь, знаю». Сказано это было таким тоном, что Анджей удивленно посмотрел на адвоката. Тот красноречиво прищурился в ответ, а когда партнер склонился над шахматной доской, сделал Анджею выразительный знак, поднял палец и приложил к губам. «Знаю, знаю», — повторил он, когда партия закончилась и они остались вдвоем. Поэтому я и передал через теток, чтобы ты зашел. Зачем тебе Кензель? Анджей всем говорил одно и то же. Ищет Кензеля, потому что очень к нему привязан. Неужели бегать по всей Варшаве и расспрашивать о нем заставляет тебя только чувство привязанности? О картине Анджей никому ни словом не обмолвился. Так он решил и не отступал от этого. Он помолчал, обдумывая ответ. «Неужели только из-за этого?» – недовольно переспросил Ракицинский. «У него на хранении одна очень ценная вещь», – понизив голос, сказал наконец Анджей. «Откуда она могла у вас взяться?» – не сдавался адвокат. «У тебя и у родственников твоих?» – Анджей проглотил слюну. «Меня Франтишек Левард прислал и поручил взять ее у Кензеля. А сам-то получишь от этого какую-нибудь выгоду. Я очень на это рассчитывал», ответил Анджей тихо. «Так я и думал». Адвокат встал и прошелся несколько раз по комнате. Он явно был в затруднении, даже руками развел. «Ты сын моего лучшего друга, но чтобы помочь тебе, я должен выдать тайну этого бедняги, а он ведь в некотором смысле мой клиент. Почему он держит у себя чужую вещь и не отдает, а если она пропала, почему не сообщит об этом?» Горячился Анджей. «Он делает это без злого умысла, за это я ручаюсь», твердо сказал Ракицинский. «Кензель – кристально честный человек. Тогда почему он не дает о себе знать? Значит, у него есть на то свои причины». Какие, он знал, но все еще колебался. Видя это, Анджей предложил компромиссное решение. «Может, вы сами обратились бы к нему по этому делу?» Ракицинский покачал головой. «Лично мне это было бы затруднительно. Чтобы точно установить место пребывания Кензеля, нужно много недель потратить на розыски, а то и месяцев. Может, объявление дать?» – предложил Анджей. «Боже тебя упаси! Вот уж, что называется, удружил бы ему. Подставил бы под удар человека, а он и в беду-то попал, может, только из-за преданности своей Левартам. Дай-ка руку!» Наморщив лоб и страшно нервничая, Ракицинский всерьез потребовал от Анджея поклясться, что он никому ничего не скажет о том, что сейчас услышит. «Фамилия твоего Кензеля теперь Грелович, Ян Грелович, и живет он где-то под Сахачевом, недалеко от станции Масники на железной дороге Познань, Варшава». «Правильно», перебив адвоката, радостно воскликнул Анджей. Еще раз повторив, что дело это непростое, Ракицинский в заключении сказал: «Придется тебе поселиться где-нибудь в окрестностях и с величайшей осторожностью начать о нем разузнавать». Он позвонил, велел подавать ужин и позвать к столу сестру, которая после ареста жены переехала к нему, а тем временем еще раз вернулся к разговору о Кензеле. «Обещай мне не расспрашивать его ни о чем и постарайся сделать все, чтобы его успокоить, ведь он перепугается, убедившись, что его можно разыскать. Мне жаль беднягу». За столом шел обычный разговор. Сестра Ракицинского жаловалась и негодовала, адвокат предавался воспоминаниям. Петербургские времена сравнивал с довоенными, довоенные – с теперешними, а под конец воскликнул с нескрываемым озлоблением: «Да, дорогой Анджей, одно ясно. На сей раз наши попытки вернуть Польше независимость ни к чему не привели». Глава 14. Вернувшись домой, Анджей долго пытался отпереть ключом входную дверь. В конце концов пришлось позвонить, так как она оказалась закрыта на засов. Хаза отворил не сразу. Босиком, в одних пижамных штанах, распространяя запах пота, стоял он в прихожей. «Тебе я на кухне постелил», не зажигая света, сказал он извиняющимся тоном. «Знакомая ночует, так уж вышло». «Пустяки», буркнул Анджей. «Спокойной ночи». Хаза удержал его. «Хочешь, приходи к нам, она не будет возражать». Анджей поблагодарил за приглашение и за все остальное, водку, бутерброды, виноград, и попросил у Хазы карту шоссейных дорог, которую видел у него на столе. Хаза фыркнул и, протягивая карту, заметил насмешливо: «На, праведник, попутешествуй, на бумаге». Анджей сел на кухне за стол и, подперев голову кулаками, стал разглядывать карту. Ему казалось, с картой легче наметить план действий, но не удалось сосредоточиться. Кензель не выходил у него из головы. В окрестностях Сахачева и станции Масники, там где-то и видел его, наверное, доцент Нацевич, рассыпалось множество кружочков побольше и поменьше. Села, поселки, хутора. И в одном из них скрывался Кензель. Интересно, в каком именно и вообще чем это вызвано? Загадочная история. Там, в одном из этих населенных пунктов, предстояло поселиться и ему. Что другого выхода нет, он с Ракицинским сразу согласился. Но в качестве кого поедет он туда, на какие средства будет существовать, это еще надо обмозговать. перспектива жизни в деревне или захолустном городишке его не пугала. Большие города плохо на него действовали после восстания, и Варшава, с ее несколькими сохранившимися улицами и уцелевшими кое-где домами, тоже, хотя на свой лад. Тем не менее, определив по карте, что до Сахачева всего 50 километров, он обрадовался. Это его удивило. Он закрыл глаза, заткнул уши, и так в задумчивости просидел с четверть часа, совсем как после капитуляции Варшавы в концлагере. Но тогда у него перед глазами стояли улицы, полыхающие огнем, а сейчас мелькали люди, автобусы, повозки, улицы, где он недавно был, дома и квартиры, которые посетил после возвращения. Даже кафе припомнилось не то, куда он заходил во время оккупации, а другое, где они с Иоанной разговаривали о Галине Степчинской. При мысли о юной балерине его в жар бросило. «Какого черта я думаю о ней? Он же собрался уезжать». «Подумаешь», — улыбнулась. «Она, по словам Иоанны, пользуется успехом, значит, просто из кокетства». Но, несмотря на эти доводы, Анджей вдруг понял, что не двинется из Варшавы, пока с ней хотя бы не познакомится. «Ну, путешественник, далеко уехал?» — положил ему Хаза руку на плечо. «Я уже два раза обернулся». Заглянул он на кухню за кофейником, но уходить не торопился. Развалившись на матраце Анджея, прислонился голой спиной к стене, вытянул босые ноги и зевал поминутно. «Напрасно ты отказался, блондиночка, что надо? Твоя знакомая, угу». И он так отчаянно зевнул, что Анджей с трудом разобрал его вопрос. «Зачем тебе карта понадобилась?» «Да так просто. Хочу на работу устроиться в провинции где-нибудь». В наступившей тишине Хаза громко пукнул. «Перед сном все равно проветривать будешь», оправдываясь, сказал он и прибавил. «А работа, связанная с риском, с эдакими сильными ощущениями, тебя не привлекает?» «Нет». Наконец Хаза решился и встал. «А что это за работа?» — поинтересовался он. «В школе, по-видимому», — неожиданно для себя самого ответил Анджей. Хаза зевнул во весь рот, словно даже мысль о подобной перспективе нагоняла на него тоску. «Хочешь кофе?» Анджей поблагодарил, но отказался. После кофе он плохо спал. «Эх, не понимаешь ты, в чем смак, и зачем ты только на свете живешь?» — засмеялся Хаза. Он подтянул пижамные штаны и с кофейником под мышкой и электрошнуром через плечо вышел из кухни. Утром Хаза разбудил Анджея. Готовил завтрак для себя и своей знакомой. «Не спишь?» — спросил он. «У меня к тебе просьба». «Да, слушаю». «Я спешу очень. Надо дамочку отвезти, а потом, в гараж, будь он неладен. Приведи, пожалуйста, немного в порядок комнату». Женщина, которая приходила к нему убираться и готовить обед, Хаза очень любил ее стряпню, с неодобрением относилась к визитам подобного рода и ни к чему не притрагивалась, если в комнате оставались следы ночных оргий. Поэтому Хаза обычно сам приводил все в божеский вид. «Может, и ты торопишься?» «Ничего, успею», — буркнул Анджей. Он встал и, когда шаги Хазы затихли на лестнице, первым делом настежь распахнул окно. Комната пропиталась приторно-сладким, чуть тухловатым запахом духов. Уряшевич вышел на кухню, дожидаясь, пока комната проветрится. Сделав то, о чем просил его Хаза, он наделся и, с трудом проглотив завтрак, выскочил на улицу. Но отвратительный, тошнотворный запах преследовал его и здесь. «Уряшевич». Метрах в 100 из очереди на автобусной остановке кто-то махал ему рукой. Анджей посмотрел. Беркут, широкоплечий, чуть-чуть косящий детина с угреватой кожей и язычным голосом. «Он». Анджей заторопился. «Ба, никак, ты адмиралом стал», — воскликнул он. Ян Беркут, инженер и уже старший ассистент в политехническом институте, в ту пору, когда Уряшевич поступал туда, уволенный за радикальные убеждения, а накануне войны арестованный в Гдыне, был в морской форме. «Адмиралом», — засмеялся он и, заметив свободное такси, остановил его. «Садись, подвезу», — не спрашивая куда, бросил он, освобождая Анджею место рядом, и назвал шоферу адрес. «Вырвешься на сутки какие-нибудь в Варшаву, а время так и бежит». Он взял Анджея под руку, притянул к себе дружески и, вспомнив его слова, хлопнул по колену. «Адмиралом не адмиралом, а капитаном, это точно. Начальником порта в Алексне. Да вот беда, начальник функционирует, а порта все нет». И, окинув Анджея быстрым, но пытливым взглядом, добродушно пробасил: «Смотри, плохо будет, если не знаешь, где это Алексна». Уряшевич стал оправдываться, что месяц всего как вернулся. «А где же твоя прежняя любовь к морю?» — сделал Беркут большие глаза. Небось и новую карту побережья еще не удосужился посмотреть, он прищурился, что угадал, и засмеялся, по-прежнему безудержно, громко, весело, но уже не так искренне, как в начале. Потом сообщил, что вчера только приехал и прямо с поезда отправился в поход по разным министерствам, ведомствам и учреждениям. Клял всех и вся, но из его слов явствовало, что он преисполнен надежд выколотить для своего порта все необходимое. «Это не порт, скажу я тебе, а мечта. Ты хочешь сказать, он был таким, не был, а будет». И, чтобы нагляднее представить, как выглядит порт в Алексне, положил одну руку на правое колено, а другую – на левое, так, чтобы они не касались пальцами. «Вот, смотри, здесь два мола», – принялся он объяснять, «между кончиками моих пальцев, несколько затопленных кораблей, на молах, сплошные ямы, выбоины, а там, где мой пупок, то есть на набережной, тоже, кстати, порядком разрушенной, ни тебе подъемного крана, ни эллинга, ни складских помещений. Вот во что немцы порт превратили, когда отступали. В Алексне застрял он в 45-м году. Первое время их было всего 5 человек, и никаких ассигнований, машин, оборудования, словом, ничего. С тех пор ноги стали болеть, и нервы истрепаны, и сердце пошаливает, вот чего стоила борьба. Сначала со смертниками из разбитых немецких соединений, потом с мародерами, потом с покидавшими город жителями, бездействующий порт не мог обеспечить им средств к существованию. А я торчу, понимаешь ли, в управлении порта и начальником называюсь, да только начхали все на такое управление. Зачем же ты там сидел? Приказали, вот и сидел. А приказали-то зачем? Ба! В маленьких глазках Беркута вспыхнули озорные огоньки, для поддержания духа, и он лихо сплюнул в открытое окно такси. Вначале волынка страшная была, при наших средствах и таких разрушениях работа подвигалась черепашьим шагом, ну как воду из океана пипеткой переливать, но для города она имела свое значение, и опыт показал, лучше было иногда ее переоценить, чем недооценить, чтобы люди не теряли надежды. В недалеком будущем они опять смогут рассчитывать на порт. Такси снова огласилось его заразительным смехом. «Что ж тут такого?» — сказал он примирительно. «Не у каждого хватает мужества, надо иногда его и у других позаимствовать, как говорит наш портовый боцман, пан Чичуга. Ты спросил, зачем нам приказали сидеть в бездействующем порту? Понял теперь, на первых порах восстановление портов шло полным ходом в Гдыне, Гданьске, Пщицине, крупных объектах, пригодных для перевалки массовых грузов. Туда бросили все наличные плавучие средства, специалистов, квалифицированных рабочих и деньги ассигновали. Для портов же поменьше ничего не осталось, а работать для вида, для отвода глаз, продолжал Беркут, очковтирательство этого я органически не переношу. По мне, лучше правду матку резать, чем людей за нос водить. До сих пор с души воротит, как возню эту всю вспомню с разными нытиками да паникерами, но постепенно до меня кое-что стало доходить. Помню, Чичуга все настаивал, чтобы взяться за восстановление маяка. Немцы тротила не пожалели, разнесли там все вдребезги. Но вот прошло какое-то время, Чичуга откопал где-то призму, смехотворно слабенькую, а я, лампу ей подстать, под Вавилем в драконьем логове это бы еще сошло с грехом пополам, но для навигации... Это все равно, что светлячком бальный зал освещать. И, однако, даже нам, не говоря уж об Алексне, обо всех тех, кто приехал в этот портовый городок, где порт бездействует, жить с маяком стало как-то веселей. Такие ухищрения были ему не по душе, но он понимал их необходимость. И министерство не оставляло нас своими заботами, циркулярами просто засыпало. А в них, как правило, ничего конкретного, так, вроде капель успокоительных. В метко бесцеремонных словечках он себе не отказывал, желая подчеркнуть свое отношение к происходящему. «Баю-бай», укачивало нас министерство. Шутка, впрочем, не вызвала у него улыбки. Уж больно невеселые времена напоминала. А мы, в свой черед, убаюкивали разных маловеров да неврастенников, нытиков да слабаков и вот перебились кое-как. Из этого ложного положения выручил нас уголь, вернее, не уголь даже, а все перемены, вместе взятые. Их с каждым месяцем, с каждым днем, можно сказать, накапливалось все больше. Рост производительности труда, соревнования, технические усовершенствования, а в последнее время массовое возвращение шахтеров и эмигрантов с чужбины, Все это сказалось на увеличении угледобычи, на расширении экспорта. А возможность в перспективе еще больше его расширить не могла не повлиять и на судьбу портов. И вот, наконец, дошла очередь и до нас, до Дарлова, до Устки, до Калабжига и Алексны. Как на ближайшее будущее, так и на более отдаленное, есть уже разные планы. Со временем мы, может, перейдем на мелкотоварный вывоз. Во всяком случае, постановление об этом имеется, и уголь поможет нам встать на ноги. Оказалось, Уряшевич не только с новой картой Польши не знаком, но и газет не читает. Для него было новостью, что на днях из Франции и Вестфалии на родину выехало несколько тысяч шахтерских семей. «Да ведь об этом все газеты трубят», — воскликнул Биркут. «Я как-то не обратил внимания. А твои знакомые, о чем же вы разговариваете? И вообще, с кем ты компанию водишь?» Он еще раз хлопнул его по колену и, по-прежнему смеясь, хотя и с меньшим добродушием, прибавил: «Других друзей заведи, Уряшевич, не то плохо будет». Он любил повторять это выражение. Вместе с Биркутом вошел Анджей в Министерство морского флота. Биркут усадил его на стул в коридоре. «Вчера я тут до обеда проконителился, почти все уладил, вот только еще к одному типу заскочить надо, черт его понес вчера не то на съезд, не то на конференцию. Пойду узнаю, примет ли сейчас, а нет, так вернусь и поболтаем». Дверь он притворил неплотно, и было слышно, как просит, чтобы о нем доложили. Вскоре он вышел, извинился и попрощался с Уряшевичем. Директор департамента, которого накануне Биркут не застал, требует его немедленно к себе. «Дорогуша, сколько я тут понасиделся, под этой дверью!» Поежился он при одном воспоминании. «А теперь стоит появиться в коридоре, и тебя, как пылинку в пылесос, в этот кабинет затягивают». Биркут положил Анджею руку на плечо, заглянул в глаза и сказал без улыбки: «Я не спросил тебя, чем ты занимаешься, но раз молчишь, значит, похвастаться тебе нечем. Из тебя отличный инженер выйдет, приезжай ко мне, не таким, как ты, предлагал я это, нам люди позарез нужны, а тебя, Уряшевич, я, как родного брата, приму. Тебя море ждет, порт, работа, славный городишко, ну и дружба моя, и в придачу, мизерное жалование, но замечательное будущее. Будущее у нас с тобой, прекрасное, ты подумай об этом, а лучше, без долгих размышлений приезжай. Может, позже приеду», — уклончиво ответил Анджей. Ему не хотелось расставаться с Биркутом, и он задержал его руку в своей. Столько надо ему рассказать, но дело, которое целиком его поглощало, Биркута едва ли могло заинтересовать. «Может, потом, попозже», — повторил он. «Смотри, не опоздай», — сказал капитан на прощание. «Когда порт заработает полным ходом, будет уже совсем не то». Войдя в кафе, Анджей снял кожух, взял у гардеробщика номерок и только тогда окинул рассеянным взглядом зал. Для дяди еще рано, и Анны тоже нет, и вообще никого из тех, кого бы хотелось видеть. Он занял столик недалеко от входа, но от двери дуло. Поискав глазами, куда бы пересесть, он заметил другой зал в глубине и, захватив газеты, которые купил, расставшись с Биркутом, перекочевал туда. На пороге он помедлил, и тут никого, а он так ждал встречи. Сжав зубы, сел к стене. Напротив мужчина толковал что-то молоденькой девушке, которая слушала его с улыбкой на сияющем лице. Уряшевич развернул газету, но и сквозь газету ощущал присутствие этой пары, видел улыбку, которая напоминала ему другую. Разозлившись, что не может взять себя в руки, он вскочил и в третий раз поменял столик. «Совсем спятил», — подумал он с раздражением, — «веду себя, как последний дурак», — и снова уткнулся в газету. Как всегда, он безучастно пробегал глазами заголовки: «Сообщение о легализации гражданских лиц», «О конференции в Москве», «О восстановлении страны». Ничего особенного, то же, что вчера и позавчера, так, по крайней мере, ему показалось. Но вот на третьей полосе статья о том, что говорил Биркут, об угле, о неуклонном росте добычи и перспективах экспорта. Он прочел ее одним духом и пробормотал: «Интересно, даже очень, особенно если вдуматься». Из задумчивости вывело его появление дяди. Он стоял перед ним в шубе, со шляпой в руке и, едва успев поздороваться, сунул два пальца в жилетный карман. «Может, присядете?» — спросил Анджей. «Нет», — отрезал тот. «А впрочем, ладно». Анджей попросил подать еще чашку кофе. «Предоставь это, пожалуйста, мне», — прошипел он и бросил официантке стакан чаю. Но когда Анджей предложил ему снять шубу, не стал протестовать. Протиснувшись с номерком обратно к столику, Анджей застал такую картину. Дядя пил чай, не обращая внимания на официантку, которая стояла рядом, держа вазу с пирожными. Склонясь над стаканом, наблюдал он за залом, целиком, казалось, поглощенный этим занятием. Взгляд был у него сосредоточенный, настороженный, и сам он весь как-то подобрался и замер. Это не укрылось от Анджея. Он понял, за спиной у него происходит что-то из ряда вон выходящее, и обернулся. В зале царило замешательство. «Облава», — сдавленным голосом произнесла официантка. Поставив вазу с пирожными на середину стола, она выхватила из-под фартучка сложенную в четверо долларовую бумажку, уронила на пол и придавила туфли. «Валютчиков вылавливают», — услышал Анджей тихий шепот. Испуганно взглянул он на дядю, ведь из-за него тот мог попасть в пренеприятную историю. Первая его мысль была о дяде. «Прости меня, пожалуйста», — шепнул он. «Потом поговорим», — процедил старик сквозь зубы. Он отодвинул стакан и выпрямился с непроницаемым лицом. И только когда рядом кто-то стал возмущаться, крича, что он депутат, дядя презрительно усмехнулся. Когда очередь дошла до него, он, не проронив ни слова, спокойно позволили себя обыскать и держался при этом безукоризненно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда его попросили снять с глаза повязку. Он снял и показал, что под ней ничего нет. Обыск производился очень тщательно. Хотя у Анджея ничего не было, он страшно волновался. Поблизости истерически закричала женщина, когда милиционер обнаружил доллары, засунутые между сиденьем и спинкой дивана. Он волновался, слыша, как люди переругиваются с представителями финансовых органов. Волновался, видя, как с пола подбирают золотые монеты и бумажные купюры. Дядины доллары, если он их принес, тоже там. Когда стало известно, что задержана большая группа, он пришел в полный ужас. Ведь дядя мог оказаться среди них. Впечатление было такое, что облава длится целую вечность, но, когда все кончилось и он отпил глоток кофе, оно было еще теплым. «У меня что-то аппетит разыгрался», — объявил Уриашевич-старший и, едва за последним милиционером закрылась дверь, потянулся за пирожным. «Попробуй-ка». «Спасибо, не могу», — ответил Анджей. Ему кусок не лез в горло. «Дядя, простите меня, пожалуйста. Потом поговорим», — повторил тот. Он взял еще одно пирожное и, не проронив больше ни слова, будто не замечая племянника, съел еще несколько штук, а перед уходом попросил завернуть остальные. На улице же вручил коробку с пирожными растерявшемуся Анджею. «Смотри, ешь только осторожней, а то зуб сломаешь», — сказал он. Анджей ничего не понимал. «Я засунул монету в пирожное с кремом. Теперь сам ищи. Я и так съел их предостаточно». «Простите, дядя», — прошептал Анджей, когда они оба немного успокоились. «Я прекрасно понимаю, как вам было неприятно, и до сих пор неприятно», — сухо и надменно ответил старик. «Не думай, что я с моими убеждениями пошел на это ради спасения 20 долларов. Я скомпрометировать себя боялся. Вот чего я не могу допустить». Глава 15. «Конечно, вполне возможно», — сказала Климонтова, выслушав Анджея. «У нас так не хватает людей. Значит, вы считаете, я смогу получить место учителя в одной из школ, о которых вы говорили? А почему же нет?» Она показалась ему сейчас много моложе и интересней, чем в то утро, когда он с ней познакомился, проведя ночь в ее комнате и не подозревая о ее присутствии. У нее был красивый рот и яркие пухлые губы. Глаза, незамутненные усталостью, смотрели на Анджея приветливо, и лоб она не морщила поминутно, как тогда. «Только почему именно в окрестностях Сахачева хотите вы работать?» — поинтересовалась она, между прочим. «Или Мясников», — уточнил он. «Или Мясников», — повторила она, как эхо. «Но это ваше личное дело», — и прибавила немного погодя. «Если потому, что близко от Варшавы, тогда понятно». Они сидели за тем самым столом, за которым Анджей в ту ночь пытался читать, чтобы успокоить нервы, а утром пил с нею чай. На полочке у окна стояла фотография под стеклом с орденскими ленточками в нижнем углу. Рядом с ней, там, где Климонтова оставила записку Анджея для тетушек, высилась кипа разноцветных папок. Климонтова взяла одну с краю и вытащила из нее пачку бланков. «Вот посмотрите, это мои инспекторские отчеты». Перебирая их, она прочитывала только одну графу. «В Млечих нет преподавателя географии и естествознания, в Корытнице – директора школы», – перечисляла она. «В Шлешовицах – специалиста по сельскохозяйственным машинам и ветеринарному делу, в Ежовой Воле – физика, химика и математика, и так далее и тому подобное. Всюду одна и та же картина. Можно мне посмотреть, конечно, а я пока кофе приготовлю. Надеюсь, оно будет не хуже, чем тогда в кафе. Но она не сразу отошла от стола, не могла оторваться от формуляров. Стояла молча, не спуская с них глаз, вернее, следила, как Анджей их просматривает. «Вот увидите, вы не пожалеете о своем решении», — сказала она наконец. «Почувствуете, как вы нужны». Уряшевич углубился в чтение, и перед его мысленным взором проходила школа за школой. Не хватало помещений, учителей, книг, учебных пособий, скамеек, столов, словом, самого необходимого. Кое-где положение было лучше. Записи Климонтовой о школах, совсем благополучных, Уряшевич просматривал по нескольку раз, и в эти минуты на второй план отступало все, ради чего стал он просматривать ее отчеты. Ближе к Сахачеву или дальше, на правом берегу Вислы или на левом, это теряло решающее значение. Он читал с возрастающим интересом и последние листки прочел от первой до последней строчки, а перелистав всю папку, задумался. «Знаете, чего я боюсь? Бесконечных формальностей. Это очень сложно?» – спросил он. Климонтова улыбнулась. «Чтобы приступить к работе, никаких формальностей не нужно. Можете начинать хоть завтра. Только вот с зарплатой придется немного подождать, но отдел сельскохозяйственных школ выплатит вам потом за проработанные часы. Понятно». Тут она вспомнила первый их разговор и его слова, что при такой маленькой зарплате, наверное, приходится часто ездить в командировки, чтобы подработать. Она тогда оскорбилась. Но, пожалуй, и хорошо, что ему заранее известно, сколько получают учителя. По крайней мере, не будет этих удивленных восклицаний, которые приходится выслушивать каждый раз от желающих устроиться в школу. Такая усталость охватывала, когда после этих ахов и охов приходилось объяснять, убеждать. Усталость и злость. Только бессердечные люди не способны понять, что восстановление требует жертв, и подчас немалых. «Жалование у нас маленькое», — сказала Климонтова. «Это не важно. Вот и хорошо», — повеселела она. Они пили кофе, и Уряшевич, глядя на ее гладко причесанные волосы, открывавшие высокий лоб, внимательно слушал обстоятельный рассказ. «Мы в школьном отделе стараемся идти навстречу тем, кто хочет завершить свое образование», — говорила она, «но, с другой стороны, направлять в одно место слишком много таких преподавателей тоже не годится, ведь им нужно регулярно ездить в институт, и с этим нельзя не считаться, но плохо, если в школе из-за отсутствия учителей срываются занятия и воцаряется хаос. По опыту школ, расположенных близ Варшавы, мы уже знаем, к чему это приводит, но я убеждена, что в конце концов для вас найдется школа недалеко от Варшавы, где не слишком много преподавателей, которые продолжают учиться». Он опустил голову. Только сейчас дошло до него, чем объясняет она его желание работать поближе к Варшаве. «Уж лучше утомительная дорога, чем физическая работа», продолжала Климонтова. «Совмещать с ней учебу вам было бы не под силу. Что вы имеете в виду?» Недоумевающий Анджей вспомнил, что обнаружила она у себя в комнате в ту ночь. Естественно, при виде лопаты кирки ей пришло в голову, что Анджей занимается физическим трудом, но сказать правду он не мог и потому не стал ее разубеждать. «Может быть, вам неприятно, что я сомневаюсь на этот счет», — сказала она. «Может быть, вы исправитесь, но это потребует огромного напряжения. У вас ведь нет навыка к физической работе, вы с детства к ней не приучены. Зачем же рисковать будущим, если, работая в школе, вы добьетесь в учебе больших успехов? Важен ведь конечный результат. Раз вы уж проучились несколько лет в институте, не надо этим пренебрегать. Нам потребуется много инженеров». Он не в состоянии был отозваться, хотя понимал, что нужно. Даже улыбнуться не мог себя заставить и слушал с каменным лицом.